слушатели, с вами подкаст «Психология, мифы, реальности», его бессменная ведущая Александра Иванова и мой дорогой соведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о бизнесе. Называется наш подкаст «Выжить максимум». О чем мы хотим поговорить? Мы хотим поговорить о том, как максимум получить от своего бизнеса в виде прибыли, при этом не насилуя свой коллектив. Как обойтись без насилия в достижении максимальной прибыли. И второе, мы бы хотели, наверное, затронуть тему о том, когда максимум выживает, используя насилие. И что из этого выходит? Потому что вот такие бизнесы схлопываются очень быстро. Человеческий ресурс, он не бесконечен. Наши эмоции съедают зачастую бизнес, очень хорошие стартапы. Именно на ссоре между собственниками или на ссоре между собственниками и коллективом все вот вроде нормально, а эмоции не дают развиваться. Давай ты введение, наверное, какое-то сделаешь. Да, я хочу обратить внимание предпринимателей вот на какой факт. Если вам еще это в голову не пришло, то это вам в голову неизбежно придет. Но чуть позже, уже благодаря множеству всевозможных финансовых и, в первую очередь, моральных потерь. Мысль следующая. Если вы относитесь к людям как к роботам, как просто к техническому оборудованию, они будут относиться к вам как к банкомату. И у вас всегда будет проблема с мотивацией. И дальше вы становитесь вечным покупателем всевозможных тренингов и конференций по мотивации. И вы покупаете тоннами книги и тратите деньги на консультантов, которые вам будут рассказывать, как вдохновлять людей. Угу. Да, вам будет неизбежно обидно, что люди работают только за деньги от звонка до звонка, как офисный планктон. Как да, типа делать? Я же вкладываюсь, а они еще не могут вложиться. Да. Не могут. Не могут, потому что это им не принадлежит. Детище ваше. И самая большая мотивация к труду всегда будет только у собственника. Вы можете, конечно, цыганочку с выходом плясать. Вы можете нанимать всевозможных тренеров, которые будут рассказывать о том, вот смотри на меня, делай как я же смог стать миллионером. Но эффекта не будет. Знаете почему? Потому что миллионер стал миллионером, эксплуатируя наемный труд сотрудников. И по сути... Возникает у человека, знаете, как говорят психологи, когнитивный диссонанс, да? То есть несоответствие возникает, что меня мотивирует к труду, чтобы тот человек стал миллионером. Угу. Не я, а хозяин. Зачем мне-то это надо? Мне-то это зачем? Это, понимаете, миф, это обман, подмена понятий. На такой философии успешную мотивацию не построить. Ну, я вот думаю, здесь, знаешь, нужно добавить, допустим, крупные промышленные предприятия, куда человек приходит устраиваться на работу, ну, в виде там какого-то, может быть, даже высокооплачиваемого сотрудника, он уже понимает, что он идет работать в предприятие. Он понимает, что это предприятие кому-то принадлежит большое. И для него не вызывает никакой там эмоции, что у него вызывает... У него не вызывает эмоции то, что это кому-то принадлежит, а он не, потому что он идет уже в готовый коллектив, да, в да. котором вот есть. И эти условия игры он принимает изначально. Мы же говорим о новых, наверное, бизнесах, да, которые не такие большие, хотя большие бизнесы тоже подвержены некоторым внутриэмоциональным передрягам, но они, мне кажется, другого уже плана, да, как научиться эксплуатировать людей, прям эксплуатировать, потому что эксплуатация труда... Ну, это бизнес – это основа, да? Как да, научиться эксплуатировать максимально эффективно людей, но при этом не насиловать человека... Не принуждать его, именно не принуждать. Потому что когда человек делает все сам, у него это выходит намного лучше, он идет вот с удовольствием на работу. Как ты думаешь, вот эти тренинги, которые очень сейчас распространены, интеллектуальное мышление, интеллектуальное... Эмоциональный интеллект. Они имеют инструменты? Чем-то они отличаются от тех же NLP-шных разных тренингов, да, тренингов мотивационных, от инфо всяких тренингов, которые там говорят, иди к нам и богатей. Вот это, я же, видишь, на примере на моем собственном построено. Это просто пропаганда. Это не обучение чему-либо. Можно там я сравнить? Там нет никакого инструментария. Это пропаганда. Это, знаете, агитбригады раньше ездили по Советскому Союзу, да, и там занимались пропагандой большевистской власти. Вот. А сейчас занимаются пропагандой, надо работать. Я могу сравнить это с плацебо? Ну, это не совсем корректно, но довольно близко, да, к эффекту плацебо. Я хочу обратить внимание на то, что крупная компания, средняя компания, маленькая компания, если ты куда-то приходишь и тебе говорят, посмотри на меня, как я стал миллионером, тебе будет счастье, это обман, потому что здесь он миллионером стал за счет вашего труда. Если ты хочешь стать миллионером, эксплуатируй чужой труд. Все, философия-то проста. И не надо вот тут тень на плетень наводить. Карл Маркс об этом написал. И понимаете, в общем-то, великий человек. Он просто правду матку, понимаете, сказал. И ничего другого пока не происходит в мире. Любой бизнес, любой капитал строится на эксплуатации чужого труда. Все. Если вы хотите, чтобы ваш сотрудник все-таки работал с удовольствием, обратите внимание на то, как строят крупнейшие корпорации американские условия труда. Google. У них и тренажеры, и питание налажено, и даже наш Касперский, служба информационной безопасности, Касперская антивирусная служба, которые несут круглосуточное дежурство, подобно авиадиспетчерам, у них и спальные места, и блок питания, и они совершенно, люди не хотят с работы уходить. Если вы хотите, чтобы человек с желанием работал, создайте ему условия труда. Так, чтобы ему было удобно, комфортно, приятно работать. Тогда он будет часами сидеть и забывать о доме. Это первый момент. Это вот буквально в смысле условия труда. Необходимое ему оборудование, необходимые площади и комфорт условий. Следующий момент. Если человек, которого вы нанимаете или который у вас уже работает, старше 30 лет, то для него даже сами условия труда уже не имеют такого значения. Для него важно отношение вас, как руководителя, к его труду. Здесь уже вступает, как говорится, не денежная, да, не материальная мотивация. Здесь нужно оценить его как профессионала. Оценить его как профессионала. Советский Союз что делал? Флажки ставил на станках. Социалистическое соревнование было. И было престижно. Тоска почета. Да, было престижно становиться мастером своего дела. Тебя уважали. Да, уважали за то, что пятилетку в 3 года, что ты передовик производства, что ты лучше других выполняешь свою работу. И об этом говорили не лично тебе, а всему коллективу. Давали оценку твоему труду, и не просто твоему труду, но твоему отношению, твоим заслугам. Но я не скажу, что наши компании какие-то большие не создают. Очень много всяких и тимбилдинг проходит, вот этих всех выездов куда-то, и условия на работе создают, какое-то пространство делают, где и диваны есть, и телевизоры, и даже игровые зоны, где можно поиграть там. Притом можно поиграть как в обед, так и не в обед. При этом нужно всегда понимать, что имея вот это все, и тимбилдинг, и условия труда, и флажок на станке. Если атмосфера сама в коллективе напряженная, если замечания, которые выслушивает сотрудник, звучат примерно в такой форме: «Мы тебе диван поставили, а ты такой сико». Если это в вот такой форме раздражения, с высокомерием, с долженствованием, не будет человек работать. Ему это не надо. Он создает прибыль для вас. И поэтому всегда проблема мотивации была, есть и будет. Она всегда останется. До тех пор, пока мы не вернемся в социализм, а еще лучше в коммунизм. А коммунизм, на мой взгляд, это вообще малые семейные предприятия. Тогда нет никаких проблем с мотивацией и зарплатой. Просто это вот мое малое предприятие, принадлежащее нашей семье, мы на этом кормимся, и все счастливы. Тогда идет обмен именно деятельностью какой-то между семьями. Вот так скажем. Вот, это мое представление, что, наверное, при коммунизме так будет. Неизбежно люди все равно к этому придут. Все равно придут к смене вот экономической формации. Я просто хочу сказать, что пытаясь мотивировать и вдохновлять персонал до степени вашей мотивации как собственников, вы решаете неразрешимую задачу. Она бессмысленная, потому что вы в неравных условиях находитесь. Ну, то есть вы создаете нечто, что будет принадлежать вам, и потом вы будете почивать на лаврах, работая, но все равно вы будете иметь возможность купить себе дорогую машину. А человек, который на вас работает, не может это купить, может взять вот такую в ипотеку. То есть различные, как это, неравенство, да, должно нивелироваться той самой атмосферой, когда вы дружите не потому, что кто-то богат, а кто-то приближен к начальству, а потому, что вам действительно интересно с друг другом общаться. Да. Что ваше дело было местом, где вы обсуждаете интересные вещи, и человек развивается. Где вы цените. Где его цените, и ему хочется развиваться, а его развитие приносит вам деньги. Этот момент на самом деле упускается многими командными вот этими тренингами, да? Они все ставят во главу угла эмоции. Все. Я вот читаю последние рекламы, особенно в Фейсбуке. Ну, прям там тюнинг мозга, всякие вот интеллектуальные, эти, как ты говоришь... Деловые шоу и прочее, да. Я на самом деле вижу, что они говорят правильные вещи, да, но не вижу инструмента. Они поговорили, ну, приехали там два тренинга по сутка, по 80 рабочих часов, да. Что они за это сделают? Мы-то вот с тобой знаем, что за это время справиться с эмоциями нельзя. Можно какие-то отдельные фрагменты эмоциональные убрать, провести там какое-то количество процедур угашения, но у человека жизнь за это время не переменится. Да, о чем ты говоришь? Какое угашение? Люди не знают, что это такое. Если мы просто привязываемся ко времени, конечно, я просто что хочу сказать. Поведение формируется годами. Это длительный процесс. Да. И отработка новых навыков поведения происходит за счет применения их в реальных ситуациях, причем неоднократно. А это день, два, три, четыре и так далее. Почему мы приобретаем знания в школе в течение 10 лет? Отработка навыков идет. Конечно, материал лекционно можно дать первоклашкам за год. Всю 10-летку. Угу. И... Ну что, он сможет эти знания использовать? Просто ведь не в том, что просто сказать, посмотри на меня, как я вдохновлен. Ты тоже можешь быть так вдохновлен и также получать удовольствие от труда. А он сидит вот так вот, слушает приглашенного вами тренера и думает, у меня жена на сохранении в больнице лежит, я не понимаю вообще, родим мы ребенка, не родим, доносит она, не доносит. Мне за ипотеку 55 тысяч. Да, в месяц. Вчера сотрудница в отделе уволилась, да, допустим, или там сотрудник, наш отдел, кадровая дыра, он мне тут про вдохновение рассказывает. Какое вдохновение к чертовой матери, да? У него, вы понимаете, дорогие бизнесмены, вы сами, приходя на рабочее место, мы сейчас не говорим о сотрудниках, вы приходите на рабочее место, вы туда приносите свои личные проблемы, проблема, которая внутри вашей личности, которая в отношениях где-то вовне с друзьями, с семьей, детьми и так далее, с конкурентами и прочее. Не произойдет так, что человек пришел и как парашют отстегнул эмоции перед входом через турникет в вашу компанию. Это не произойдет. Это и с вами лично, как с владельцами и руководителями компании, не происходит. Это невозможно. Потому что человек – живой объект, в отличие от автомобиля, который прицеп может отключить. Угу. Эмоции – не прицеп, они внутри человека встроены. Ну вот тут мы переходим. Мы сейчас сделали некое такое общее рассуждение, да, о том, какие есть проблемы, на наш взгляд. И самое главное – это то, что многие понимают, что эмоция является основополагающей в атмосфере коллектива. Но исправить ее может не каждый. Для этого нужен как раз специалист высочайшего уровня. И благополучие вашего предприятия, да даже если ваши топ-менеджеры просто будут спокойными, они смогут спокойно выжимать вот как раз ту самую максимальную прибыль, не нервируя коллектив. Часто ведь критерием успешности бизнеса является не только прибыльность, но и стабильность, например. Конечно. Лояльность потребителя. Конечно, за которую борется очень много. Да, лояльность, имиджевые какие-то вещи, да, занятие определенных территорий, ну и так далее. Желание людей работать именно в вашей компании, приоритет при выборе работы в сторону вашей компании, это тоже достижение вашего бизнеса, это тоже ваше конкурентное преимущество. Я приведу пример, который сейчас вспомнился, недавно прочитал. Яндекс ввел новый Кинопоиск, да? Свой какой-то сервис, новый. Да, новый. И пользователям это очень сильно не понравилось. И они вынуждены были вернуть старый Кинопоиск. Но маркетолог, который занимался внедрением и был случайным образом выставлен во главу этого конфликта, открыли его данные каким-то образом, и эта же девушка получила огромное количество угроз. Что как ты такая-сякая могла там это все сделать? Из-за тебя мы тут страдаем. И прямо угроза, что мы тебе грохнем у подъезда, ты не дойдешь до дома. Вот компания создала прецедент, при котором этот сотрудник больше не будет лоялен к своей компании. Он находится вне зоны безопасности. Конечно. Да, если компания своих сотрудников не отстаивает, то вполне возможно, что будет отток людей из Яндекса. Грамотных. Потому что это показатель того, что... Ты же от лица компании, а не от собственного лица. Ты делаешь это не для себя, а для предприятия. Если это твоя инициатива и твое нововведение в компанию, но компания принимает на себя ответственность, подавая это от собственного лица. Да, люди могут ошибаться. Будьте готовы к тому, что люди будут ошибаться. И нужно быть готовым к тому, что нужно исправлять эти ошибки. Ошибка – это еще не смерть. Все, кроме смерти, можно исправить. Мы об этом много раз говорили. А что, оборудование не ломается? Машины, станки не ломаются? Так я хотел продолжить мысль. Вот эта девушка-маркетолог, получив такой моральный удар, да, под дых фактически от своей компании, в том, что ее не защищает, естественно, получила под дых и от пользователей, от этих троллей, которые злопыхали там. Как вот ты думаешь, сколько она должна будет приходить в себя и как она продуктивно будет вот в этом переживании? Я думаю, что она зависит от насколько сильная личность, очень, да? В этом да. Да. Она может вообще не выйти из этого состояния. У человека может быть жизнь сломана. Невроз, просто. Да. У нее может быть просто сломана полностью жизнь и карьера. Полностью. Вот так. Это может закончиться очень все печально. Мы не знаем, да, ее ресурсов внутренних, но на самом деле мы можем даже, может быть, и предложить ей поддержку. Я, честно говоря, в интернете прочитал, поэтому человек с нами не связывался, не знаю, будет корректно или нет предлагать поддержку. Но да, мы можем это сделать. Так к чему я хочу привести, обострить вернее внимание слушателей, бизнесменов, собственников, что создавая благополучие в своей компании и тренингами мотивационными, вы ни в коем образе не меняете эмоциональный фон. Вы всего лишь добиваетесь некой ура-политики. Это просто пропаганда, да. Это, к сожалению, вам будут говорить, что мы работаем с эмоциями. Задайте простой вопрос. Как? Как, да. Или задайте еще более простой вопрос. Чем? Чем? А еще более такой вопрос, более конкретный, раз вы все-таки деньги тратите. А какой результат я получу? Пускай вам опишут результат того, что произойдет с человеком. Вот это самое простое. Очень много способов выбрать психолога есть. Очень много способов, советов. Вот посмотрите его резюме, посмотрите, кто к нему ходил. Да может у человека 86 образований и дипломов. Может быть, к нему ходят все звезды. А результата-то нет. Вот эта видимость такой большой красивой таблетки, которая вылечит от всего, не говорит о том, что эта таблетка поможет. Я хочу действительно поблагодарить Андрея за то, что он заострил внимание на этом вопросе, потому что это именно так. Там 99% психологов, коучей, бизнес-тренеров, вообще, размещая о себе информацию в интернете, не рассказывают, что происходит с людьми. А там большая часть портфолио – это всевозможные сертификаты, это всевозможные сведения об их образовании и, в лучшем случае, наиболее популярные статьи именно этого автора. Все. Кто-то более или менее топовый размещает фрагменты консультаций. Теперь смотрите на какие факты. Просмотрите эти фрагменты консультации, если они есть. Это уже более-менее смелый человек, который, по крайней мере, несет ответственность за свою деятельность, да? Просмотрите и посмотрите, чем закончилась консультация. У того, кого консультируют, произошло ли кардинальное изменение способа восприятия ситуации? Произошла ли перемена? Вот есть переживание, нет переживания. Вот эта перемена произошла или нет? Если в процессе консультации эта перемена радикально не произошла, все. Вот вам критерий, есть у человека инструмент или нет у человека инструмента. перестаньте обращать внимание на то, где и чему он учился. Спросите, что он может. Просто задайте вопрос, что ты можешь? Образование – это хорошо, но это не кейс. Кейс – это конкретный результат. У меня из 2000 алкоголиков за последние 7 лет алкоголь не употребляют 1900. Вот это кейс. Я, кстати, вчера случайным образом, я очень часто мониторю наши чувства покоя, да, и да. Я вчера зашел и написал там «Чувство покоя Александра Иванова». И мне Яндекс предлагает, Google предлагает, значит, он говорит, часто задаваемые вопросы вместе с этим ищут. И я заметил, что ищут «Чувство покоя отзывы». Я думаю, что-то, раз ищут, так я зашел, щелкнул. Я, наверное, 10-2 страниц пролистал поиска, да, это сколько там, по 10, по 20, не. Большое количество, ну, да. Там, да, 400 ссылок я посмотрел. Не то, что в надежде, а в том, что, может, кто-то написал нас плохо. Может, там, раз люди ищут, да, значит, что-то ищут. Да, мы же беспокоимся за это, да. Да, вот не нашел, чтобы где-то что-то было плохо написано. Поэтому мы и говорим, что вот наш результат за 17 лет говорит и подтверждается тем, что люди, если что-то не получается у них, вот в чувство покоя, они к нам приходят. Зная, что мы никогда не откажем и всегда их примем. Обратно, потому что человек не понял, как делать. Да, мы согласны, есть такая вероятность непонимания иногда. А человек это скрывает, а потом скрывается, что он не понимал. Мы всегда их берем. Ну вот не нашел я отзывов. Но любого тренера беру, всегда неоднозначное описание. Всегда неоднозначное. То есть это как раз показатель отсутствия результатов. Есть проплаченные хвалебные, есть хвалебные действительно, которые, может быть, разрешили в малом количестве какие-то свои проблемы. Но очень-очень этим довольны. Да, но есть очень много негативных, что, ну, или нейтральных. Что я ничего не получил. Вы знаете, я так скажу, мои хорошие. Вот хвалебные отзывы по поводу «О», если дать тому же самому человеку попробовать наши технологии, то он почувствует разницу. Он хвалит нечто, потому что он нас не пробовал. Угу. Я просто тоже подобного рода восторженные отзывы читала. Да, человек в восторге от того, что, по сути, такого восторга не требует. Наверное. Да, такого очень много. Очень много. Я при этом не умаляю, в общем-то, того, что многие тренеры говорят правильные вещи. И я поддерживаю многих, и бизнес-тренеров, и психологов. Они действительно говорят очень правильные вещи. Но разница между ними и проектом «Чувство покоя» в том, что инструмент у нас есть, а у них нет. Мы не обсуждаем сегмент тренингов, где говорят о конкретных скриптах, продаж, допустим, да. Или как привести экономические показательские циферки, да, в правильное русло, потому что нужно просто наладить техническую, материальную часть. Но за компьютером все равно сидит человек. Если в данный момент человек, которого научили там работать в SAP или Pricewaterhouse, да, с кем-то поработал, сделал кому-то консалтинговую услугу, все это наладили, а человек, который обучили, находится в переживаниях, вы в него вложили $1 000 000 впустую. Да, по большому счету именно так. Я еще раз, я не знаю, говорил я это на подкастах или нет, уже я не вспомню, но еще раз приведу слова одного из моих воспитанников, бизнесмен топовой металлургии. Угу. Он говорил так, что мы заказали себе тренера по управлению кредитами и деньгами. Тренера заказали. Причем приехал какой-то там британец, в общем, топовый, весь из себя знаменитый. Он рассказывал, как управлять денежными потоками, как распоряжаться, брать, не брать кредит, какой, на каких условиях, как с перекредитованием быть, если что. Ну, то есть, в общем, и так далее, и так далее. Который закончил свое выступление и свой цикл упражнений тем, что сказал: но вообще-то, мои хорошие, имейте в виду, что если бы все предприниматели и все предприятия действовали бы только в рамках законов экономики, экономическая ситуация в мире была бы другой. В действительности решения принимаются под действием эмоций. И приводят им пример. Называют конкретную компанию и говорит: вот мы сидим, разбираемся. Вот по всем законам экономики нужно принять вот такое решение. Но генеральный директор, у которого вторая любовница забеременела, принимает совершенно другое решение. Все. И итог всей работы его, идет на смарку. Понимаете, какая картина? Человеческий фактор в бизнесе, он очень велик. Решения принимаются не сверхкомпьютером, а принимаются живым объектом со своими переживаниями. Вами, мои хорошие предприниматели, вами. Вы живые объекты, которые действуете под эмоциями. Ну что ж, мы, в общем-то, в этом подкасте задали некую философскую линию, да, мы не стремились здесь какие-то практические вещи вам рассказать, но в эту субботу в 11 утра у нас состоится в прекрасном пространстве Hyundai Motor Studio, где мы проводим свои лекции «Бизнес-утро с Александрой», где вы можете получить практические советы и разобрать какие-то свои проблемные вещи, которые происходят у вас на предприятиях. Количество мест у нас там ограничено, ну, я думаю, осталось порядка 5, по-моему, да, или там 7, 5-7 человек еще могут попасть. Поэтому приглашаем всех желающих, кто находится в Москве, кто из Москвы, кто проездом в Москве, на это бесплатное мероприятие, где вы можете, в принципе, подчеркнуть очень много информации для себя, для ведения бизнеса, для того, как этот бизнес вести спокойно и принимать правильные решения. Да, мы сегодня задали вам подход, угол зрения на проблематику. А более конкретно хотели бы продолжить именно 17 октября в субботу в Hyundai Motor Studio. Новый Арбат, дом 21. Под подкастом будет ссылка для регистрации на это мероприятие. Пожалуйста, поторопитесь, мы вас ждем. Приносите свои личные проблемы, и мы лично ваши проблемы будем рассматривать, конкретные обстоятельства, и обсуждать, выдавать экспертное мнение и, конечно, конкретные рекомендации. Для тех, кто подписан на iTunes, через iTunes, вам нужно перейти для того, чтобы ссылочку увидеть, либо на сайт Podster.fm, где мы, собственно, и паркуем подкасты. Наши подкасты. Либо в нашей группе в Фейсбуке. Найдите в Фейсбуке «Чувство покоя. Саногенное мышление». Подпишитесь, и вы увидите ссылочку на это мероприятие. Торопитесь, места ограничены. Ждем вас на нашем мероприятии. Всего доброго. Повторюсь, оно бесплатно. Да, очень рады будем с вами пообщаться. Всего доброго. До свидания. Новых встреч.